Глава 31. Эйден. Эйден метался по спальне, буквально рыча от ярости. Как? Как она могла исчезнуть из запертого помещения? Столько магических плетений окутывает замок, столько артефактов, и ни одна нить не была потревожена. Как будто Силь с ее саламандрой украл невидимка. После исчезновения девушки прошло уже 12 часов, и Эйден был готов лезть на стены. Маги дважды проверили комнату, но не смогли найти ни единого следа. Связь, установившаяся с женой после близости, была безжалостно оборвана и ничем не могла помочь. «Успокойся», — наконец не выдержал Роберт. «Сил смотреть на тебя нет. Лучше давай еще раз подумаем, что мы могли упустить». Сам король сидел за столом, перебирая отчеты. Эйден перевел взгляд на него, и в груди зародилась ярость. Герцог себе места не находил. Мать Сильвии отпаивали успокаивающими каплями, зато его величество неизбежно спокоен и собран. «Не у тебя только что похитили жену. Я понятия не имею, что с ней и где она», — огрызнулся Эйден. Знал, что не прав, но не мог сдержать злость. «Если ты забыл, то я потерял жену при родах, когда она пыталась произвести на свет моего ребенка», — холодно сказал король. «Считаешь, я не знаю, что ты испытываешь? Не знаю, что такое чувство вины?» Эйдена будто ледяной водой окатили. Роберт прав. Он ведет себя недостойно. Что толку вымещать боль на близких? Нужно искать способ обнаружить Силь. «Прости меня!» Герцог запустил пальцы в волосы, безжалостно разлохматив и без того взъерошенные пряди. «Я в отчаянии!» «Возьми себя в руки. В легендах супруги, благословленные стихиями, чувствовали друг друга на многие лиги». Эйден усмехнулся. «Да уж. Ситуация настолько безвыходная, что они вынуждены опираться на старые сказки. И все-таки этот похититель напомнил ему о втором. Тот тоже не оставлял следов и умудрялся обвести вокруг пальца лучших королевских магов». «Ты не думаешь, что здесь может быть замешан наш любитель источников?» Разом успокоившись, спросил Эйден. Эмоции схлынули, дав возможность соображать. Роберт прищурился, осмысливая слова племянника. «Вполне. Почерк у преступлений тот же, не считая того, что теперь жертвой стал не источник магии, а Сильвия». На полуслове король осекся, а Эйден похолодел. «Сейчас Силь Феникс. Возможно, она куда ценнее магической энергии. Она уникальна». Роберт с опаской посмотрел на герцога и со вздохом отложил отчет в сторону. «Ты не допускал мысли, что эта твоя жена могла каким-то образом тянуть на себя энергию? Замечал что-то странное в ее поведении? Может, это не было злым умыслом, лишь реакция тела? Магическим расам требовалось больше энергии, чем обычному магу». Эйден мрачно посмотрел на дядю. «Подозреваешь ее? Поверь, в тот момент, когда образовалась связь, я видел самую ее суть. Она была человеком, с мощным резервом, конечно, но не вмещающим в себя десяток обворованных источников. Я просто рассматриваю все возможные варианты», — мягко сказал Роберт, с жалостью глядя на племянника. «Тебе нужно отдохнуть». Эйден упрямо покачал головой. Он физически не мог отдыхать, пока не появится хоть какая-то ниточка, хоть крошечный шанс отыскать Сильвию. Герцог с тоской уставился в окно, словно пытаясь угадать, где именно сейчас его жена. На его лбу выступила испарина, а кожа покраснела. В виски ударила резкая боль, и Эйден схватился за стену, чтобы не потерять равновесие. Перед глазами потемнело, а сердце судорожно застучало. «Ты в порядке?» Герцог едва услышал голос Роберта, лишь ощутил прохладную ладонь на лбу. «Ты весь горишь. Тебе срочно нужно к мейстрессе Перри и спать. На одних тонизирующих ты не протянешь». Эйден упрямо качнул головой, тело и впрямь ломало, будто он был сильно болен, но кроме жара других симптомов не было. «Ваша светлость!» — в дверях комнаты неловко застыл помощник герцога. Письма Энтони Уоррена, автора пьесы, были исследованы, а его слова подтверждены. Однако личность заказчика так и не установили. Эйден, поморщившись, взял протянутые документы. В свете случившегося личность заказчика мало волновала его. В конце концов, именно спектакль позволил им с Силь окончательно сблизиться. Но сейчас он был готов занять себя хоть чем-то. Пробежав глазами по бумагам, Эйден удивленно вскинул брови. Интересная вырисовывалась картина. Определенно хотели подставить леди Эвелин. Все улики указывали на нее. В письмах была использована ее любимая бумага, даже почерк был неуловимо похож. И все же это была не она. Тот, кто хорошо знал ее, не купился бы на это. Например, духи, которыми были сбрызнуты листы, пахли розой. Мать же никогда не изменила бы своему любимому аромату сандала. Кто же хотел оскорбить Силь, подставив под удар леди Эвелин? Сторонники арестованного барона Фоллера? Обиженная девица или мать, потерявшая надежду выдать дочь за герцога? Задумавшись, Эйден не сразу понял, что боль в груди вдруг исчезла. Связь между ним и Силь вновь появилась, все еще слабая, но она была. Замерев, герцог прислушался к своим ощущениям, пытаясь определить хоть что-то, место, направление. Сейчас он чувствовал, что жена сильно испугана, но, кажется, невредима. Слышал стрекот искры, и от осознания того, что она не одна, ему стало легче. Мысленно натянув нить, Эйден прислушался. Силь где-то на западе. Еще немного. С пронзительным звоном связь оборвалась. Зарычав, Эйден ударил кулаком в стену, до крови разбив костяшки. Не успел. Испуганный помощник подхватил брошенные документы и ретировался, по всей видимости, решив, что герцог недоволен докладом. Роберт склонил голову, явно размышляя, как угомонить племянника. Эйден ненавидел самого себя. Он обещал защитить Сильвию, обещал помочь. И вместо этого потерял. Слепой котенок, который по запаху сумеет отыскать мать, и то справился бы с этим лучше. Запах. Эйдена буквально подбросило на месте. И как же он сразу не понял? Он чувствует запах корицы в комнате. Запах, всегда сопровождающий Силь. Что-то подсказывало. Именно он и поможет отыскать жену. Надо всего лишь взять след. «Ты чувствуешь запах корицы?» Герцог обернулся к Роберту. Тот отрицательно покачал головой и прищурился. Сомневался в душевном здоровье племянника. Впрочем, сейчас это не важно. Выходит, этот запах существует лишь для Эйдена. Наверное, это очередная особенность магического брака. Герцог принялся нервно расхаживать по комнате, злясь на себя. Жар усиливался. Его буквально качало, но разве есть время для отдыха? Нужно взять крепкого коня, еще пару на смену и скакать на запад. Именно туда его невыносимо влекло. Туда указывала связь. Но сколько часов, дней и неделю идет на это? Силь могут держать в другой стране, на другом материке. «Эйден, я все-таки считаю, что тебе сейчас необходимо отдохнуть». Договорить Роберт не успел. Увидев лицо племянника, он вдруг поперхнулся словами и сделал шаг назад. «Что?» — рыкнул тот. «Твои глаза светятся янтарем, и зрачки вертикальные». Эйден нахмурился, а в следующую секунду жар достиг своего апогея. Колени подогнулись, а где-то в глубине тела зародилась боль. О, эта боль сулила немало страданий. Но она же обещала освобождение. Перед глазами заплясали цветные пятна, и из груди вырвался стон. Из последних сил герцог поднялся на ноги и, держась за стены, вышел вон. Кинувшегося было за ним Роберта, он остановил одним взглядом. Налетая на слуг и пугая гостей, Эйден с трудом шагал по коридору. Боль накатывала волнами. То скручивала внутренности в узел, то отступала, даря облегчение. С магическим резервом тоже творилось нечто странное. Магия едва не выплескивалась наружу, а потом вдруг исчезала, словно герцог долго и упорно колдовал. По коже поползли ровные ряды пронзительно-голубых чешуек, рухнув на каменный пол главного зала в северном крыле. Эйден вдохнул в себя воздух, фокусируясь на запахе корицы. Он уже представлял, что его ждет. но оказался не готов к боли, которая обрушилась на него. Она терзала и мучила сознание, дробила кости и не давала дышать. По полу заскрежетали когти, ударил огромный шипастый хвост. Секунда блаженного облегчения, и Эйден, глухо пророкотав, развернул кожистые крылья и неуклюже взмыл в воздух. Из северной башни замка впервые за последнюю сотню лет вылетел дракон.